Глава 16. Хоторн, Калифорния. Я пролистывал страницу за страницей. Сопоставляя факты, я приходил к неутешительным выводам. Металлургическая и горнодобывающая промышленность остановились в своем развитии, хотя каждый год и усовершенствовалась техника, но не сами процессы. Принципиально нового ничего не создано. Просто ничего. Как так вышло? За последние 50 лет человечество сильно шагнуло в информационных и компьютерных технологиях. Чуть ли не каждый день запускаем космические ракеты. Изучаем космос с помощью мощнейших телескопов. Построили большой андронный коллайдер, чтобы узнать, как зародилась Вселенная. Мы смогли расшифровать геном человека. А самым прочным из сплавов считается вольфрамовый? Это не считая сплавов драгоценных металлов, которые очень дороги для массового производства. Да быть такого не может. Неужели никому не интересна эта область? Мне срочно нужно было об этом подумать в тихой и спокойной обстановке. Но стены неимоверно давили на меня, заставляя выйти из дома. Я не особо любил гулять, предпочитая проводить время за монитором, изучая что-то или писать очередной алгоритм, который никому не нужен. Но размеренная ходьба позволяет устаканить мысли. Я бесцельно бродил по улицам в надежде успокоить свой мозг и понять, почему меня так потрясла полученная информация. Однако сделать мне этого не удалось, поскольку то, что я увидел, вернуло меня в далекое детство. Передо мной шла женщина и вела за руку мальчишку лет 5. Он крепко держал ее за руку и что-то активно рассказывал. Но тут он наступил на свой шнурок и чуть не упал. Мать с улыбкой наклонилась и завязала шнурок, а потом нежно поцеловала мальчика в лоб. Мне было 2 года, и я уже вполне сносно мог говорить и читать. Но давали мне не детские книги. Мама придерживалась политики нетерпимости к бесполезным книгам и занятиям. Даже игрушки у меня составляли разные головоломки. Мама впервые решила взять меня в свою лабораторию в Пенсильванском университете. Тогда я даже представления не имел, в чем заключается ее работа. Я был счастлив провести время с мамой, которая больше времени проводила именно на работе, чем со мной. В 2 года я умел отлично читать и собирать сложные головоломки, а вот ходил не так уверенно. И поэтому, идя к зданию лаборатории, просто запутался в ногах и упал. Мама не держала меня за руку и не могла подхватить. Но даже услышав мой плач, она лишь обернулась и пошла дальше. Она не остановилась. Тогда я впервые узнал, что могу рассчитывать только на себя. И самая большая похвала, которую я мог заслужить от матери — мимолетная улыбка, когда я интересовался чем-то новым. В нашей семье не были приняты проявления чувств. И поэтому я очень удивился, что родители смогли сойтись. Он — астрофизик с мировым именем, читающий лекции по всему миру. А она — доктор медицинских наук и просто гениальный генетик, специализирующийся на мутациях. Но больше всего меня потрясла маниакальная преданность матери отцу. Это было совсем не похоже на любовь, особенно такую, как показывают в фильмах. Преданность здесь подходит больше всего. С возрастом я понял, что по отношению ко мне она не испытывает даже привязанности. Только научный интерес, который стал угасать, когда я переступил порог взросления. Чем старше я становился, тем чаще замечал в ее взгляде разочарование. И мне до сих пор хотелось заслужить ее одобрение. Поэтому мне срочно нужно было взять себя в руки и спроектировать идеальный спутник, который сможет не только находиться на орбите, но и самостоятельно вернуться на Землю по окончанию срока эксплуатации.